обгоняя друг друга, заставляя напряженным гудением и тревожиться, и радостно замирать сердце. Уже много дней вертелись эти веретены, и в этот раз, 14 марта, родилась Елена, когда Илью Алексеевича осенила счастливая мысль. «Замани, Ленушка, к нам Егорку. Оказии такой больше не будет». «Заманю», — сказала Елена, и собралась было идти, но Илья Алексеевич удержал ее. «У нас будут свои?» — спросил он. «Совсем свои?» Казалось, румянец, объявший ее щеки, поднялся до бровей. Еще миг, и огонь спалит их. «Я сделаю так, чтобы Егорка был с тобой», — сказала Елена. Но тоскливый холодок подозрения уже проник в его сердце. Видно, и к Елене подобралось всевластное лихо. Кого она хочет уберечь от Ильи? Беда шла на дом Репниных, и, кажется, не было от нее спасения. «Кто этот человек?» — осторожно возобновил Илья Алексеевич прерванный разговор, увидев Елену на следующий день. «Я его знаю», — он взял ее руку, поднес к колючей щеке. «Помнишь, Патрокл, того седоголового, что пожаловал к нам ночью?» Он затих, все отвердело в нем, только зрачки ворочались едва заметно. «Да не чекист ли он, Ленушка?» Она не очень понимала это слово. В том кругу, в котором она жила, это слово было синонимом других слов, таких же устрашающих. «Знаешь ли, кого ведешь в дом?» Он пугал, старый добрый Патрокл, а ей решительно было не страшно. Они встретились с Ильей вновь лишь в канун дня рождения. «Ленушка, я просил кликнуть еще Поливанову». Он сказал «Поливанову», а не Агнесу Ксаверьевну, как звали ее обычно в семье. И этого не могла не заметить Елена. Сказал не из храбрости. «Хочу поразвлечь ее маленько». С той среды она люстры черным крепом обернула. «Ты не тревожься, денег добуду». Он сказал «Денег добуду», а Елена подумала, опять запрется в своей келье, а потом ненароком выйдет с круглым свертком под мышкой и пойдет из дома подчеркнуто твердым шагом, глядя вперед, и так сверток за свертком. Говорят, до войны у Патрокла была необыкновенная коллекция черно-белой графики. «Хочу показать ей Егорку», — сказал Патрокл, имея в виду Поливанову. Агнеса Ксаверьевна Поливанова, в свете просто Поливанова первая, была закадычной подружкой Ильи Алексеевича, карточным партнером, поверенной всех самых сокровенных дел. Душа сметенная, Агнеса Ксаверьевна неожиданно оказалась очевидицей событий, которое явно не было рассчитано на ее маленькое сердце. В прошлую среду на рассвете в дом вторгся взвод латышей. В автомобиль, что стоял у подъезда, погрузили сундук с личной корреспонденцией Поливанова I, ларец с фамильным золотом, рядом поместили самого Поливанова и увезли. Двумя днями позже Поливанов I вернулся, как говорят, под расписку, однако без сундука и, разумеется, без ларца. Так или иначе, а с той злополучной ночи Агнеса Ксаверьевна постоянно ловила себя на том, что прислушивается к шуму автомобилей и вздрагивает при звуках автомобильного рожка. Она ходила по дому тихо, смотрела на мужа влажными глазами, точно видела в последний раз. «Хочу развлечь Агнесу и показать ей Егорку», — повторил Патрокл. «Егорка ей будет любопытен». Елена устремилась прочь.